Как только детки начинают капризничать, родители немедленно суют их няне. И уж, конечно, им никогда в голову не придет изменить планы из-за того, что некому посидеть с детьми. Ни Ольге, ни Аркадию не приходится нести, сломя голову в ясли, и униженно просить у суровой воспитательницы прощения за опоздание. К тому же Анька с Ванькой тихие, беспроблемные дети, и говорить они пока не умеют. Поэтому, оставаясь с двумя бойкими, полуторагодовалыми девочками, Кеша даже и не предполагал, что его ожидает. Сначала Поля и Энн мирно рисовали в кабинете фломастерами. Потом сын попытался покормить их обедом. Поля вывернула омлет на одно кресло, а другое пострадало от того, что на Энн усатый нянь забыл надеть памперс. Следом оказался обмазан горчицей диван, и Аркашка совершенно не понимал, как баночка попала к ним в руки. Из мазюков гарнитур Энн облизала пальцы. Вопль, изданный ею, оказался настолько ужасен, что кошки унеслись в сад, а собаки, наоборот, примчались в столовую, и девчонки моментально переключились на животных. «То есть ты утверждаешь, — недоверчиво спросил полковник, — что весь этот разгром устроили две крохотные девочки? А как они содрали занавески?» «Портьеры сняла Оля, — пояснил Кеша. У нас генеральная уборка. Плафоны тоже она скрутила. Хотели с Капой помыть, да не успели». «Кто такая Капа?» — продолжал выяснять ничего пока не знающий полковник, поглаживая мелко дрожащего Хуча. «Американка. Третья жена маминого четвертого мужа Гены». «Понятно», — захохотал Александр Михайлович. «Родственнички прибыли. Поэтому мамаша дочек дома и оставила. Знает, что запроиды растут». «Да она же их совсем не знает», — отмахнулся Кешка. «Только вчера взяла». «Где?» «В детском доме». «Объясните», — оживился приятель, — «что тут происходит?» Но Кеша наконец заметил мой глаз и заорал: «Мать, это что еще такое?» «Так кому объяснять вначале?» «Мне!» — воскликнули мужчины в один голос. Я прямо схватилась за голову, но тут из коридора послышался стук, потом громкие вопли. Милые детки обвалили декоративный торшер в виде негритенка, держащего над головой лампу. Обладающий безупречным вкусом Ольги, почему-то нравился этот кич, располагающийся между гостиной и столовой. «Слава Богу!» — подумала я, слушая детский рев и ругань Кеши. «Теперь лампа разбилась, и можно со спокойной совестью выбросить уродца на помойку». «А долго ли прогостят, дорогие родственники?» — поинтересовался Александр Михайлович. «И, кстати, как насчет перекусить?» «Конечно, я понимаю, Катя с Ирой уехали, но, может быть, бутербродик какой-нибудь найдется?» «Кеша!» — крикнула я. «Сделай кофе!» Напиток, сваренный сыном, не поддается названию. «Не знаю, из каких соображений, но явно не из жадности. Сыночек кладет на литровый кофейник 2-3 чайные ложки ароматного коричневого порошка. Ему еще кажется, что кофе, как суп, должен хорошенько покипеть перед употреблением. В результате в чашках плещется жидкость орехового цвета. Ни сливки, ни сахар, ни шоколадные конфеты с булочками не могут заглушить непередаваемый вкус пойла. Даже Банди, обожающий выхлебывать у зазевавшихся гостей чай и кофе прямо из чашек, при виде Аркадия с кофейником тихо отбегает в угол, всем своим видом, как бы говоря: «Это пейте сами». «Растворимый?» — немедленно завопил Александр Михайлович, услышав, что Кеша отправился на кухню. «Обожаю растворимый Нескафе!» Я усмехнулась про себя и стала рассказывать официальную версию приобретения детей. Глава 22. На следующий день я проснулась около 12. Из коридора доносились странные шлепающие звуки. Натянув халат, спустилась в столовую и обнаружила там Маню с двумя неизвестными женщинами в спортивных костюмах. Одна вешала занавески, другая надевала плафоны. «Не видя меня, Маруся вовсю командовала тетками. Потом отмоете мебель. Да не забудьте зеркала в холле». «Что здесь происходит?» — спросила я. «Да надоело до смерти!» — в сердцах ответила Маня. «Весь дом разгромили, а на место ничего не вернули. Уборка называется. Вот, наняла бригаду». Мы пошли на кухню. Там наводила порядок еще одна баба. И кто-то тихонько напевал в столовой, шумя пылесосом. «Где ты их взяла? И неужели Зайка согласилась?» «Она и знать не знает», — усмехнулась Маня. — «Все продумано. Капа с девчонками. В 9 утра отправилась в детскую больницу. Договорилась о комплексном обследовании. Хочет узнать, как лучше подготовить девочек к полету. Все-таки почти 11 часов в воздухе, смена часовых поясов. Так что их до вечера не будет. Кешка унесся в суд. Еще и 8 не было. А у Зайки сегодня коллоквиум по арабской литературе. Маловероятно, что раньше ужина заявится. Все схвачено. Купила из рук в руки и позвонила. Никто и знать не будет, если ты не выдашь». «Никогда», — пообещала я. «Самой надоел разгром». «Знаешь, уезжай-ка ты лучше по делам», — предложила девочка. «Быстрее закончит, если никто под ногами путаться не станет. Их здесь 9 человек. Живо управится». «Так ты пропустила школу?» — возмутился во мне педагог. «Мусик», — напомнила Маня, — «сегодня же суббота». Первым делом я, поймав такси, добралась до дома Никиты Коростылева и обнаружила «Вольво», спокойно стоящим возле ларька мороженое. Тихо радуясь, что на него не польстились ни угонщики, ни эвакуаторы, я села за руль. Есть у меня хороший повод для встречи с предприимчивой директрисой Анной Степанной. Вот только окажется ли она на месте в выходной? Но госпожа Мирная восседала в кабинете, сосредоточенно изучая что-то в толстенном грозбухе. «Большое спасибо», — от души сообщила я с порога. «Девочка просто прелесть, муж придет в восторг. Документы отдадите?» «Не понимаю». — начала придуриваться Анна Степановна. — Какие такие документы? — Как это? — завопила я, радостно отмечая, что секретарша в маленьком предбанничке перестала болтать по телефону. — $10 000 отдала сразу. Обещали бумаги сделать моментально, а теперь обманываете? — Я ничего не обещала. Директриса быстро встала, поплотнее закрыла дверь. «Свидетельство о рождении, акт об усыновлении, медицинскую карту получите у Алексея Николаевича Пискунова. Неужели вас не предупреждали?» «Простите, я не поняла». Сбавив тон, принялась я оправдываться. Думала, обращаться следует к вам. «А можно еще ребеночка получить?» «Пожалуйста», — пожала плечами Анна Степановна. «Хоть 10 берите». «Мне это больше не надо, но в Париже живут 2 бездетные подруги». «Ну что ж», — улыбнулась Мирная, — «пусть приезжают. К сожалению, у нас в России такие дети обречены на нищету, и мы делаем благородное дело, меняем сиротам судьбу». «Ага. Еще получаем неплохие дивиденды от этой, так сказать, благотворительности». «С удовольствием посоветую Жаклине и Франсуазе обратиться к вам. Но вот только...» «Что?» — спросила Анна Степановна. Сейчас только пишут, что гены являются определяющим обстоятельством в характере человека. Хотелось бы все-таки узнать, что за родители у крошек. Конечно, мы с Капитолиной их уже купили и назад отдавать не собираемся, но подскажите, на что в нашем случае лучше обратить внимание при воспитании? Спрятать алкоголь, особо подчеркивать порочность воровства, какие-нибудь вредные пристрастия были у биологических родителей? Мирная секунду рассматривала меня в упор, немигающим взглядом. Потом, очевидно, сделала вывод. Богата, но глупа и не опасна. «Вы же понимаете, — пустилась она в объяснение, — какие люди отдают ребенка в приют? Сейчас ведь не война, когда в сиротских домах оказываются самые обычные дети. Я, между прочим, 30 лет кручусь в этой системе, и не припомню благополучных родителей у воспитанников. Либо уголовники, либо наркоманы и алкоголики. И все-таки с упорством носорога двигалась я к цели. Вот Аня, например, темноволосая девочка. Кто у нее в анамнезе? Ане Степановне надоела приставучая и дотошная иностранка. И, очевидно, директриса решила поскорее от меня отделаться. Она встала, раскрыла большой шкаф, порылась на полках, вытащила довольно объемистую папку, сунула мне в руки. Аня Бороздина родилась 1 ноября 1997 года, скончалась 12 июля 1999, стояла на желтой обложке. Я невольно вздрогнула и открыла дело. Мирная оказалась права. Отец Анечки, уголовник со стажем, из своих 35 лет почти 20 провел за решеткой. Оставалось только удивляться кротости и терпению Аниной мамы, Раисы Михайловны, безропотно поджидавшей муженька и исправно беременевшей во время его кратких пребываний на воле. У Анечки было 4 брата и 1 сестра. Дети у Борозденных получились, как ни странно, хорошие. Старшая, 15-летняя девочка, училась на парикмахера, мальчики ходили в школу. Дома жила только будущая парикмахерша, остальные мотались по детским домам. Раиса Михайловна объясняла это просто. Денег нет прокормить такую ораву. Однако рожать не переставала, с упорством дворовой кошки, производя на свет никому не нужное потомство. Анечка последыш. К Мирной попала в мае, а до этого воспитывалась в доме малютки номер 362. «Очень хорошее место», — пояснила Анна Степановна. «Просто удивляюсь, как тамошней директрисе удалось создать такой коллектив. Из этого дома приходят в основном здоровые и с нормальным развитием дети». У Анечки и впрямь не нашлось пока никаких болячек. Так, легкий диатез на рыбу, а в остальном полный порядок. Бороздиным сообщили о смерти дочки, но они, как видно, не сильно расстроились. Раиса Михайловна опять ждала очередного ребенка. «Ладно», — пробормотала я. «А моя Оля?» «Пожалуйста», — протянула Мирная еще одну совсем тоненькую папочку. Внутри обнаружились разнообразные медицинские справки, из которых стало ясно, что у девочки Верещагиной никаких хронических болячек нет, но ни слова о родителях или родственниках. «Она что, в капусте родилась?» — съехидничала я. Мирная покачала головой. «Да нет, нет, конечно, девочка поступила от Савостиной Жанны Яковлевны. Слышали про такую?» Я покачала головой. «Удивительная женщина», — сказала Анна Степановна. «Я вот тоже пытаюсь добрые дела делать. Но не отдавая я детей на воспитание в семьи иностранных граждан, какова будет судьба несчастных здесь? Детский дом, профессиональное училище, пьянка...» А так совершенно иная судьба ждет. Но надо же, — подумал я, — до чего же странное существо человек оправдывает любые, даже самые гадкие свои поступки. Но до Жанны Яковлевны мне далеко, — продолжала Мирная. Правда, говорят, у нее большие связи в администрации президента, якобы ее курируют на самом верху. Несколько лет назад Савостина, энергичная врач-педиатр, подняла в прессе удивительную кампанию. Началось с небольшого объявления, опубликованного в газете «Из рук в руки». «Дорогие женщины, если вы родили нежеланного ребенка, не убивайте дитя, принесите его нам. Вас ни о чем не спросят. Мы просто возьмем малютку и устроим его судьбу. Не берите греха на душу». Так начинался кризисный центр милосердия. Жанна Яковлевна несколько раз выступала по телевидению, убеждая матерей никогда не идти на детоубийство. «Мы полностью сохраняем тайну», — сообщала она. «Никогда не спрашиваем у пришедших имен и фамилий. Боитесь показаться на глаза? Оставьте младенца у дверей. Мы устраиваем их судьбы». Дело благословил сам патриарх. Московский мэр выделил здание. Телефон и адрес центра регулярно печатались в газетах. «Значит, узнать о родителях Оли невозможно?» — спросила я. «Но ведь там берут только младенцев». Мирная развела руками. «Ничего не знаю, девочка поступила из центра. Вот сопроводительная бумага». Взяв адрес центра, я немедленно отправилась на Рязанский проспект. Большое типовое двухэтажное здание детского сада окружено железным забором. В воротах специальная площадочка и табличка. «Положите ребенка и нажмите кнопку». Я надавила на красную пупочку, во дворе истошно зазвенело, и минут через пять вышла пожилая женщина в голубом халате. «Что вам угодно?» — спросила она. «Газета «Мир новостей». Хочу видеть Савостину». «Жанна Яковлевна отсутствует», — ответила няня. «Если желаете, главный врач тут». Я пожелала. И мы вошли в пахнущее молочной кашей помещение. Не знаю, как сама Савостина, но Римма Федоровна Кочеткова произвела на меня самое приятное впечатление. Простое, слегка усталое лицо, чуть тронутое косметикой, более чем скромное платье и никаких украшений. «Хорошо, что пресса нас не забывает», — сообщила врач. «Хотите подробно написать? Или коротенькую заметочку?» «Очень подробно!» Пылко воскликнула я, радуясь, что мне повезло на добрую, но, судя по всему, не очень далекую женщину. «Давайте проведу по помещениям», — предложила Римма Федоровна. И мы пошли в комнаты. Центр существует несколько лет, и за это время к нам обратились сотни женщин. Кто-то принес младенца сам, кто-то положил в приемник на воротах. Во всяком случае, от смерти спасли ни один десяток ни в чем не повинных детишек. «А какова их судьба потом?» «Выписываем документы. Даже словарь имен купили», — улыбнулась Римма Федоровна. «А потом отдаем на усыновление. Огромная очередь стоит. Даже не представляет себе, какое количество бездетных людей обращается к нам». «Неужели не спрашиваете у матерей паспортные данные?» «Анонимность — непременное условие», — пояснила Кочеткова. «Никто никогда не интересуется в нашем центре никакими сведениями. Бывает, правда, что посетительницы сами рассказывают о себе, делятся проблемами. В центре работают не только детские врачи и воспитатели, но и психологи, гинеколог и адвокат». «А вдруг принесут украденного ребенка?» — поинтересовалась я. Римма Федоровна спокойно пояснила. «К нам иногда обращается милиция. Вот помните, полгода тому назад шум большой был. Пропал из коляски трехмесячный мальчик. Так сразу с Петровки приехали. пока Господь миловал, криминальных историй не случалось. У нас ведь в большинстве случаев новорожденные. Наш контингент знаете какой? Родит где-нибудь втихаря и сюда бежит, рада-радешенька, что сейчас от ребеночка навсегда избавится. А годовалые дети редко попадают. Всего два случая, сообщила Кочеткова. Один раз мальчика привезли, на вокзале подобрали. Вообще-то говоря, полагается в приемник сдавать. Но Тема оказался у нас. Родители не нашли, хотя милиция основательно занималась этим делом. А совсем недавно девочку подбросили. Жанна Яковлевна шла на работу, а та тихонечко на пороге сидит. Года полтора-два по виду. Практически не говорит, только имя сумела произнести. Оля. При ней записка. «Какая?» — в нетерпении вскрикнула я. Римма Федоровна вытащила большую книгу и прочла. «Извините, люди добрые, мы сами не местные, денег никаких нет, зарплату не платят. Отказываемся от ребенка. Девочку зовут Оля». «И все?» — разочарованно протянула я. «А что же еще?» — удивилась врач. «Более чем понятно». «Но разве вы оставляете у себя таких больших?» «Ну, вообще-то, — пояснила Римма Федоровна, — никогда не говорили о возрасте детей. Но подумайте сами, около 2 лет малыши начинают более или менее объясняться. И потом ребенок должен был где-то жить до этого возраста. А наши клиенты, как правило, те, кто не хочет, чтобы окружающие знали, что у них был ребенок. Жертвы насилия, малолетние, проститутки, даже замужние женщины из обеспеченных. Эти-то почему подкидывают детей?» Кочеткова грустно улыбнулась. «Муж уехал по контракту на год деньги зарабатывать, а жена оказывается беременной. Да мало ли что бывает в жизни. Вот не так давно положили к воротам мальчика. Сразу видно из богатых. Пеленки, памперс, распашонка, чепчик — все высшего качества. Да и сам младенец крупный. Видно, мать хорошо питалась. А через неделю на наш счет поступила от неизвестного спонсора, ну, очень внушительная сумма. Вот и думайте, зачем подобным людям от ребенка избавляться? И девочку Олю отправили в детский дом. «Ну, полагается, сначала в приемник распределитель», — пояснила Кочеткова. «Но тут Жанна Яковлевна постаралась и сразу оформила ребенка к Мирной. У Анны Степановны хорошие условия, а нам хотелось, чтобы девочке жилось нормально». Я посмотрела на милое простодушное лицо. Скорее всего, приветливый врач ничего не знает, но Жанна Яковлевна... Носом чую, что не случайно отправила она Полину по этому адресу. «Все-таки хочется поговорить и с директрисой», — сказала я. «Материал очень выиграет от такого интервью. Да выступайте к ней домой. Здесь, рядом совсем, через 2 дома». И Римма Федоровна объяснила мне дорогу. Очевидно, дружбой с властями... Жанна Яковлевна пользовалась только в служебных целях, потому что жила она в абсолютно аварийном доме. Объявление возле подъезда взывало: «Жильцы, приближается осенне-зимний сезон. Будьте людьми, не бейте окна на лестничных клетках, самим же холодно будет». Но обитатели хрущобы не собирались внимать жалобному призыву. Практически на всех этажах зияли пустые рамы. Я подивилась подобному поведению. Но не дураки ли? Ведь замерзнут. Дверь в квартиру Савостиной выглядела ново и даже щеголевато. На двери золотой номер 78. Красивая створка распахнулась, и меня впустили, даже не спросив, кто там. «Не боитесь жуликов?» — спросила я, пытаясь развернуться в прихожей размером с птичью клетку. «Да ну!» — махнула рукой Жанна Яковлевна. «Покажите, что здесь украсть можно!» И правда ничего. В узкой комнате дешевая болгарская стенка, довольно обтрепанная мягкая мебель, допотопный телевизор «Рубин». На предмет роскоши тянет только липоватая напольная гжельская ваза с надписью с синими буквами на белом фоне «В день юбилея от коллег по работе». «Что у вас за проблема?» — с готовностью спросила Савостина. Прежде чем ответить, я внимательно изучила внешний вид хозяйки. Возраст стремительно катится к 50. Слегка полновато, волос не красит, и шевелюра напоминает шкуру зебры, белые и темные полосы вперемешку. Крупный мясистый нос, полные губы, густые, нетронутые пинцетом брови. Но глаза удивительно хороши. Темные, бездонные, в таких можно утонуть. Причем огромные, занимают почти пол лица. И вся Жанна Яковлевна производит удивительно располагающее впечатление. Хочется положить голову ей на плечо и рассказывать обо всех проблемах. Из таких женщин получаются отличные педагоги, врачи. Кстати, жены и матери тоже. Но Савостина, судя по всему, живет одна. Да и деньгами в нищей квартирке не пахнет. Хотя, кто знает, может, хранит в банке стеклянной на огороде. Делает же она какие-то гешефты с Мирной. Следовательно, не так проста и бедна, как кажется. Я вытащила из сумочки удостоверение МВД. Майор Васильева из прокуратуры. Москвичи удивительно юридически безграмотные. Разницы между участковым инспектором, оперуполномоченным и следователем простой человек не видит. А уж чем отличаются органы милиции от прокуратуры, вообще непонятно никому. Но майор из прокуратуры звучит, по-моему, солидно и страшновато. Очевидно, так же показалось и Савостиной, потому что она села на диван и растерянно спросила: «Что случилось?» «Надо же, как напугалась!» — подивилась я, глядя, как серая бледность наползает на встревоженное лицо хозяйки. «Что произошло?» — повторила Жанна Яковлевна, безотчетно дергая пальцами бахрому накидки. «Нас интересует полуторагодовалая Оля, найденная возле центра милосердия». «Ах, это!» — почти радостно воскликнула директриса. «Очень просто, ее подкинули». Я отметила, что к Жанне Яковлевне вернулся нормальный цвет лица. «Поподробнее, пожалуйста». Савостина приветливо предложила кофе, и сдобренная растворимым напитком беседа плавно потекла от факта к факту. Глава 23. Идея создания центра пришла Савостиной в голову как раз в майские праздники 1994 года. Тогда она подрабатывала врачом на скорой помощи. 2 мая вызов поступил из отделения милиции на Дубнинской улице. На столе лежал младенец, заботливо завернутый в потную гимнастерку. Рядом толкались взволнованные молодые парни. Оказывается, дворничиха нашла на помойке крошечного мальчика и прибежала с находкой в дежурную часть. Жанна Яковлевна сразу определила, что несчастному младенцу всего несколько часов от роду. Пока обрабатывала пуповину, да посылала милиционера за детским питанием, привели и преступную мать. Найти ее не составило труда. Служебная собака сразу взяла след. Перед Жанной Яковлевной предстала испуганная, зареванная 14-летняя девочка. Настолько неопытная и глупая, что решилась выбросить ненужного ребенка прямо под окнами своей квартиры. «И как у тебя рука повернулась на такое?» — укорил девочку один из милиционеров. «Отказалась бы уж лучше в родильном доме, раз аборт не сделала». Размазывая по детскому личику слезы, девочка сообщила, что рожала дома, потому что в больнице спросят документы и вызовут родителей, а те ее просто убьют. «Да если можно было просто так ребенка отдать, — всхлипывала дурочка, — чтобы никто ни о чем не спрашивал». Слова девочки застряли в голове Жанны Яковлевны. Будучи женщиной одинокой, не обремененной ни мужем, ни детьми, она могла себя посвятить неожиданно появившейся идее. Через год были преодолены все административные препоны, и милосердие заработало в полную силу. «Не хвастай, скажу, что спасли от смерти многих детей», — отметила Савостина. «Причем не просто сохранили им жизнь, а еще и устроили в хорошие семьи». «Значит, знаете, чем занимается Анна Степановна Мирная?» — в лоб врезала я. «Связаны, так сказать, с ее бизнесом». Жанна Яковлевна попыталась увильнуть от ответа. «Мирная? Директор детского дома? Встречаемся иногда на совещаниях. Деловая и профессиональная женщина». «Ну, конечно», — ухмыльнулась я, глядя, как лицо Савостиной опять начинает медленно приобретать серый оттенок. «По-моему, с такими сосудами не следует врать. Моментально все выходит наружу. То краснеет, то бледнеет. А цена на грудничка та же, что и на, ну, так сказать, подросшего ребенка», — выкинула я из рукава последний козырь. Жанна Яковлевна затравленно замолчала. Я пожалела, что поспешила назваться работником прокуратуры. Савостина напугана до безумия и ничего не скажет. Надо попытаться успокоить ее. «Жанна Яковлевна», — завела я, стараясь, чтобы голос звучал убедительно и одновременно ласковым. «Видите ли, жизнь сейчас трудная, на одну зарплату не прожить. Вот и пришлось мне подрабатывать частным детективом. Сразу предупреждаю, ваши дела с Анной Степанной меня совершенно не занимают. Только ответьте, откуда, каким образом попала в центр полуторагодовалая Оля?» Время сейчас и правда смутное. Если уж высокие чины генеральной прокуратуры не брезгуют по проституткам шляться и при этом продолжают, как ни в чем не бывало, исполнять служебные обязанности, то рядовой сотрудник, промышляющий частным сыском, совсем не удивляет. Савостина слегка расслабилась и горячо заговорила. «Ни копейки из этих денег на себя не потратила. Центр — бюджетная организация. Из государственного кармана нам перепадают крохи. А планы у Жанны Яковлевны гигантские. Сейчас собирается открыть анонимное родильное отделение. Еще мечтает о создании специальной гостиницы, куда могли бы обращаться женщины, терпящие насилие от родственников, жены алкоголиков, беременные школьницы. Во многих европейских странах есть такие дома, где несчастные могут пожить бесплатно недельку-другую, подлечить нервы. В России пока подобные заведения из области мечты». Конечно, Савостина знала о бизнесе Мирной. Анна Степановна присылала к ней иностранцев. Сколько имела от каждой сделки Мирная, Жанне Яковлевне безразлично. Важно только, что ей перепадало ровно $1000, и все денежки шли в приют. «На эти деньги мы смогли взять гинеколога, адвоката и еще одну няню. Купили памперсы и новое постельное белье. Опять же, обзавелись хорошей мебелью», — перечисляла Жанна Яковлевна. «Дело, конечно, подсудное, но скажите, кому мы сделали плохо? Дети несчастные, если бы не милосердие, погибли бы в помойках, а мы всех спасли и устроили. Кого в наши семьи? К положительным, достойным родителям. Ну, а некоторых отправили в Америку, Германию и Францию, да просто в великолепные условия. Груднички вырастут и знать не узнают про то, что сопутствовало их рождению. Да за деньги, вырученные за одного такого младенца, я еще 10 смогу помочь. А там, глядишь, и для женщин приют открою. Ну что тут плохого? То, что государство налогов недополучит? Да оно нас так ограбило! Знаете, сколько денег на ребенка в детском доме отпущено? 250 рублей! «В день?» — спросила я. «Ха!» — фыркнула врач. «В месяц! Вот и крутись, как хочешь. Думай, то ли ботинки воспитанникам покупать, то ли чулочки, то ли пальтишки. Про еду вообще молчу. В супе лапша за лапшинкой гоняется с дубинкой. Анна Степановна старается изо всех сил». Запыхавшись от страстной речи, женщина перевела дух. «Неужели никто никогда не интересовался, откуда у центра столько денег?» «Оформляем как пожертвование анонимных спонсоров», — сообщила Савостина. «Все просто». «А девочка Оля откуда взялась?» Жанна Яковлевна снова приобрела пепельный цвет лица и почему-то нервно взглянула на телефон. «Ей-богу, подбросили. Иду на работу, смотрю, у дверей спит на старой куртке от тренировочного костюма». Никакие мои просьбы и увещевания не пробили брешь в глухой защите. Савостина на все лады повторяла, что Оля просто лежала у ворот. Ни угрозы, ни предложение денег не поколебали врача. Она только упорно твердила: «Клянусь всеми святыми, подбросили». Устав от бесплодных разговоров, я пошла на выход и на пороге сообщила: «Я вам абсолютно не верю. Приду еще раз завтра, и если не скажете правду, доложу начальству о вашей торговле». Но Савостина неожиданно проявила твердость. «Наговаривайте на меня сколько угодно. У нас все документы в порядке. И доказать что-либо очень и очень трудно. Останете пакостить, сообщу, что вы вымогали у меня взятку, и свидетелей приведу. Так что уходите по-добру, по-здорову. Вам незачем больше появляться. Ничего я не боюсь». «Да», — подумала я, закуривая на лестнице, — «ничего не боишься. Кроме одного. Честно сказать, кто велел отдать Полину?» За дверью послышался голос Савостиной. «Коте?» «Ага, звонит по телефону. Я приложила ухо к филенке. Но спасибо вам, московские строители, за двери из картона. Слышно так, будто стою в прихожей». «Послушай», — взволнованно говорила Жанна Яковлевна, — «во что ты меня втравил? Говорил, никаких сложностей не будет. А сейчас приходила баба из прокуратуры, въедливая такая, интересовалась девочкой». Воцарилось молчание. Потом Савостина ответила: «Да нет, не сказала, но пообещала завтра опять появиться. Сейчас к тебе приду, не по телефону же говорить». Я понеслась вниз по лестнице и села в «Вольво», радуясь тонированным стеклам. Примерно через полчаса Жанна Яковлевна вышла из подъезда. На ней был дешевый китайский костюм, на ногах растоптанные тапки из кожзаменителя. Похоже, она и впрямь все деньги вкладывает в центр. Я завела мотор и последовала за ней. Очевидно, ей не приходила в голову мысль о возможности слежки, потому что она ни разу не оглянулась, а просто села в подошедший троллейбус. Я пристроилась сзади и медленно двинулась по маршруту, тормозя на остановках. Минут через 40 троллейбус добрался до Крымского и развернулся на кругу. Люди стали выбираться из машины. Савостина вылезла последней и почти побежала к 17-этажному блочному дому с синими панелями. Я вошла за ней в подъезд и подождала в тамбурчике, пока не услышала скрип поднимающейся вверх кабины. Тогда я приблизилась к лифту и стала смотреть на окошечко над дверью. Там мелькали номера этажей. Лифт добрался до 16-го и замер. Отлично. Теперь можно ехать домой, а завтра узнаю, в какой квартире живет этот самый Коте. Сдается он не последнее лицо в данной истории. Вспомнив, что в доме две маленькие девочки, я купила по дороге коробку с пирожными и мягкие игрушки и порулила в Ложкино. Холл поражал невероятной, просто хирургической чистотой. В гостиной и столовой тоже все сверкало и переливалось. Занавески, ковры, плафоны, окна, нигде ни пылинки. Собаки бросились ко мне, распространяя запах шампуня. «Одного не понимаю», — поразилась Ольга, отрывая глаза от газеты. «Как Маруська за один день ухитрилась все вымыть? Представь себе, она даже за батареями вычистила». Сидевшая в кресле Маня довольно улыбнулась, потом увидела коробку с пирожными и завопила. «Мусек, а корзиночки с белым кремом купила? Чем это у нас так вкусно пахнет? И где Капа с детьми?» — спросила я, глядя, как Манюня откусывает сразу от двух пирожных. «Дети спят, ты на часы погляди», — вразумела меня Зайка. И правда, уж 10. День пролетел незаметно. «А Капа так устала», — сообщила Манюня, облизывая вымазанные пальцы. «Представляешь, девчонки повалили в больнице какой-то шкаф. Небось, крику было. В общем, она тоже спит без задних ног. А пахнет курицей. Между прочим, это я приготовила». Я мгновенно сдернула салфетку, прикрывавшую большое блюдо, и обомлела. В центре, выставив ножки, лежала аппетитная курочка-гриль с поджаристой хрустящей корочкой. Привлекательную тушку окружали отварные картофелины, посыпанные укропом. Мой бедный голодный желудок, в который за целый день упала только одна чашка кофе без сахара, судорожно сжался, рот наполнился слюной, как у собаки Павлова. «Да уж», — заметила Ольга, — «приходится признать, что Манька обошла меня по всем статьям. Что в уборке, что в готовке, просто талант. Глянь, какая хорошенькая птичка! Это тебе не цыпленок из Сталинграда». В 1991 году в Москве пропали все продукты. Каких только блюд не изобретали предприимчивые хозяйки в те голодные времена. В одном доме меня угостили самогонкой из томатной пасты, в другом — пирожками с колбасой по 2 рубля 20 копеек, а котлеты из хлеба и макароны домашнего приготовления. Поэтому, когда в одно прекрасное утро дверь на нашей кафедре распахнулась, и секретарша декана прокричала: «На углу дают цыплят!», все преподаватели помчались в магазин. Выстроилась длинная очередь. Естественно, понеслись крики: «На всех не хватит! Больше 2 не давайте!». Честно отстояв 2 часа, я получила тушку странного животного. Доставшаяся добыча оказалась темно-коричневого цвета. Мясо, как у куропатки, но ноги явно куриные, худые бедра и угрожающие желтые когти. Маленькая головка с закрытыми глазками безвольно моталась на будто тряпичной шейке. Сквозь пупырчатую жесткую кожу с остатками перьев прощупывались ребра. Несчастную птичку хотелось прижать к груди и пожалеть. Она явно скончалась от голода и жестокого обращения. Никаких ассоциаций с едой куренок не вызывал, но я все равно приволокла добычу домой. Робкая Оля, тогда еще не жена, а просто невеста, тихо поинтересовалась: «Его надо съесть?» И прибавила: «Жалко почему-то». «Но мы с Наташкой были полны энтузиазма. Подумаешь, — деловито заявила подруга, — он уже все равно умер. Бульон из доходяги не сваришь, а вот пожарить вполне можно. Значит так, голову отдаем кошке, когти собаке, остальное на сковородку». Она загремела кастрюлями, потом принялась потрошить убогого куренка. Сначала слышался мерный стук ножа. Потом вдруг Наталья спросила: «Дашка, ты помнишь, когда Сталинград переименовали в Волгоград?» «В году в 59-м или 60-м. А зачем тебе?» «Гляди», — сообщила Наташка и сунула под нос тщедушную цыплячью лапку. Ее, как браслет, обхватывал кусочек картона. «Склад номер 8, Сталинград. стояла на нем красным шрифтом. Оторопев, мы уставились на мумию, купленную мной в качестве парного бройлера. «Это сколько же бедолаги лет?» — присвистнула Наташка. «Если считать, что Сталинград переименовали в 1960 году, то 31, — тут же вычислил Кеша. «Старше меня», — вздохнула Оля. «Возьмите энциклопедический словарь, да проверьте», — посоветовала я. Дети приволокли толстый том и принялись азартно листать тонкие страницы. 1961 год, — объявила Оля, — а до 1925 город назывался Царицын. «Наташа, покрути его. Вдруг где-нибудь на животе стоит штамп «Царицын», — захихикал Аркадий. «Господи!» — ужаснулась подруга. «Где же это несчастье пролежало столько лет?» «Стратегические запасы, — важно сообщил Кеша, — хранили на случай атомной войны. А может, просто забыли про птичек? А сейчас в связи с голодовкой поскребли по сусекам да отрыли». «Не можем же мы его съесть, — засомневалась я. Как-то неприятно жарить исторический экспонат. А что тогда делать с цыпленком?» — «По-моему, — робко сказала Оля, — надо его похоронить с почестями. Ей-богу, он это заслужил». И мы, взяв маленькую лопатку, спустились во двор, где и погребли измученное тельце возле забора. «Спи спокойно, бедный куренок, — сказал Кеша. — Всегда не любил кур поедать, а теперь вообще не смогу. Может, табличку поставить? Цыпа сталинградский». Так у нас в доме появилось крылатое выражение, обозначавшее несъедобные продукты. Курица, приготовленная Маней, совершенно не походила на цыпу сталинградскую. Я оторвала крылышко и, пережевывая ароматное сочное мясо, тихонько спросила: «Повара тоже вызывали?» «Нет», — также шепотом ответила Маня. «Это и правда сама». «Расскажи, как готовила», — потребовала не услышавшая наш диалог Ольга. «Ну, просто взяла пачку соли, высыпала на сковородку, а сверху положила тушку». «Пачку соли?» — изумились мы с Зайкой. «Именно», — кивнула Маруся. «Просто вытряхиваешь килограмм соли, а сверху шлепаешь курицу, потом в горячую духовку и крепс-фепс-пекс. Ужин готов». «А где ж ты взяла рецепт?» — поинтересовалась Ольга. «В интернете», — ответила Маня, ухватывая пятое пирожное. Мы переглянулись с невесткой. «Да, Манюня, — заметила Зайка, — ты в жизни не пропадешь». Глава 24. На следующий день я приехала в Крылатское узнать, кто этот Коте, проживающий на 16 этаже. Лифт поднял меня ввысь, и я уперлась носом в стеклянные двери с четырьмя звонками. «Интересно, в какой квартире находится нужный персонаж?» Я ткнула пальцем наугад, створка распахнулась, и я вошла в длинный холл, заставленный велосипедами, коробками и старой мебелью. На лестничную клетку глядели четыре одинаковые черные двери. Одна распахнулась, и на пороге появилась личность, при виде которой я почти потеряла сознание. В проеме, закрывая собой почти все свободное пространство, стоял звероподобный мужик явно кавказской национальности. По причине теплой погоды он не надел ни майку, ни рубашку, и взору открылась поросшая черными волосами жирная грудная клетка. В зарослях виднелась татуировка, какие-то лица и надписи. Хозяин почесал огромной рукой плоскую, почти бритую голову, поскреб в двухдневной щетине и неожиданно вежливо осведомился. «Вам кого, мамаша?» Я чуть не лопнула от злости. «Видали, сыночка? Да он меня всего лет на 10 младше, не более. Обычно в таких случаях тут же ставлю нахалов на место. Но только не такого типа. Добродушный голос не может никого обмануть. У мужчины лицо дикого зверя, злое, напряженное и бесконечно опасное. «Уноси, Дарья, ноги, пока цела», — шепнул мне внутренний голос. И первый раз в жизни я решил его послушать. «Вы отец Алены Верещагиной?» — спросила я и добавила. «Почему она пропускает занятия?» «Не знаю никакой Алены-шмалены», — сообщил Верзила, с хрустом потягиваясь. «Ошиблась, дорогая, тебе какую квартиру надо?» 281-ю, — быстро сообразила я. «Не ту кнопку нажала, дорогая. Их дверь направо!» Щелкнул замок. Я же, помня о том, что в двери есть глазок, пошла в противоположную сторону и позвонила в 281-ю квартиру. «Кто?» — послышался женский голос. «Из школы. Опять на уроках безобразничает!» — гневно спросила молодая женщина и, не дожидаясь ответа, втянула меня в прихожую. Только когда за моей спиной захлопнулась дверь, я почувствовал, что по спине катится пот, а колени мелко дрожат. «Что на этот раз натворил?» — вопросила женщина, вталкивая меня в комнату. «Вы уж извините, беспорядок у нас, все руки не доходят». «Беспорядок? Это скромно сказано. Погром, потоп, буря — это будет вернее. По небольшой гостиной словно мамай прошел. На столе кипа неглаженного белья и утюг. Там же пара чашек с засохшей кофейной гущей и объеденные куски пиццы. На полу разбросаны разнокалиберные домашние тапочки. По стульям и креслам валяются интимные предметы туалета — трусы, носки, лифчики и колготы. На диване подушка в довольно засаленной наволочке и старый плед. На одеяле раскрытая книга и шкурки от бананов. Во всю мощь орет телевизор. Но надо же! Лежит себе посреди такого погрома, жует бананы, читает дамские романы, слушает новости. «Так что он сегодня сотворил?» — настаивала мамаша. «Извините, наверное, неправильно представилась. Я из школьного отдела муниципалитета. Вот ходим по домам, опрашиваем население, выявляем количество детей». «Зачем?» «Хотим выяснить, надо ли новую школу строить, или прежними обойдемся. Вы своей довольны?» «Моему безобразнику везде плохо», — отмахнула женщина. «Как вас зовут?» «Дарья Ивановна. А вас?» «Изергиль Семенна». «Как?» — не удержалась я. «Какое редкое имя!» «И не говорите!» — вздохнула хозяйка. «Мой отец — литературовед, кандидат наук. Всю жизнь изучал творчество Горького. Вот и назвал нас с братом по-дурацки. Меня Изергиль, а его Данка, в честь любимых литературных героев. Представляете, сколько с такими имечками натерпелись!» Я сочувственно вздохнула. Когда-то были у меня два брата-студента в группе — Догнат и Перегнат. Сумасшедшие родители обозвали так ни в чем не повинных детей, чтобы увековечить лозунг Никиты Хрущева «Догнать и перегнать Америку по производству молока и мяса». Изергиль улыбнулась. «Я вот сына нарекла Ваней. Просто с детства мечтала. Выйду замуж, рожу ребенка и назову проще некуда». «Так вы население опрашиваете?» Я кивнула. Женщина засмеялась. «Мой мальчишка — жуткий шалун, просто катастрофа. Чего только ему в голову не приходит. Нас уже из трех учебных заведений вытурили. Так что стройте скорее, в новую школу пойдем». «А у ваших соседей тоже дети есть?» — спросила я. Там такой страшный мужчина дверь открыл. Я прямо испугалась. И Заргиль опять заулыбалась. Просто патологическая смешливость. Это Коте Вахтангович. Он и в самом деле противный тип. Улыбается ласково-ласково, а сам глазами шарит, прямо как раздевает. Недавно здесь живет. Год как квартиру купил. Раньше в 279-й очень приличная семья была. Евдокимовы. Но у них третий родился. В двух комнатах тесно стало, вот и продали. А у Коте Вахтанговича никаких родственников. Приходят, правда, все время гости. Мы сначала боялись, думали, одинокий жилец, начнутся пьянки, гулянки, бабы, да еще лицо кавказской национальности. Да нет, абсолютно тихо. Приходят, как тени прошмыгнут и тихонько уходят. Поболтав еще немного с приятной мамой двоечника, я уселась у подъезда среди собачников. Минут через 15 выяснила и фамилию Коте, Джапаридзе. Теперь следовало узнать, за что и сколько он сидел. А то, что милый Коте Вахтангович не в ладах с законом, видно невооруженным глазом. Собственно говоря, есть только одно место, где мне могут дать исчерпывающую информацию. Я вытащила пудреницу, оглядела лицо и призадумалась. Нужно придумать достойный повод для встречи с полковником. Александра Михайловича трудно застать в кабинете. Но сегодня он мрачно сидел над какими-то бумагами, которые моментально убрал при моем появлении в сейф. «Зачем явилась?» — весьма невежливо встретил меня приятель. «Вот странный человек. Вроде любит меня, с удовольствием приходит в гости, но стоит мне заглянуть к нему на работу или случайно столкнуться возле какого-нибудь убитого, моментально злится и цедит слова сквозь зубы. Решив не обращать внимания на крайнюю невежливость Александра Михайловича, я тяжело вздохнула. «Кофейком не угостишь?» Приятель полез за банкой. Я не удержалась. «Зачем кофе в сейф прячешь?» «Коллеги сопрут», — пояснил полковник. «Придут и всю банку разом выпьют». Помешав алюминиевой ложечке отвратительный растворимый напиток, я отхлебнула небольшой глоточек и попыталась изобразить восторг. «Какой аромат! Как называется?» «Да самый дешевый, индийский», — пояснил Александр Михайлович и перешел к делу. «Хватит придуриваться, выкладывай, зачем пришла. Ну, во что влезла? Откуда тебя теперь выручать надо? Насколько помню, в помойке, подвале и милиции ты уже посидела. Что на этот раз?» «Да не во мне дело. Тут Кеша». «Что Кеша? Вполне рассудительный молодой человек, без сдвигов». «Да так-то оно так», — принялась я самозабвенно врать. «Вот только последнее время беспокоит его работа». «А что с работой?» «Общается с криминальными элементами, целыми днями в тюрьме пропадает». «Но ведь он же адвокат!» — ничуть не удивился приятель. «Условия работы такие. Кстати, я тоже не с балеринами время провожу. У тебя что-то конкретное или просто ля-ля?» «Не нравится мне его дружба с Коте Джапаридзе. Мужик противный, жирный такой, весь в наколках. Что у них может быть общего? Просто не расстаются. Лучшие друганы. Не разлей вода». Александр Михайлович нахмурился. «В душе я возликовала. Он обожает Кешу. Сын платит ему тем же. И профессию адвоката Аркаша выбрал не без влияния полковника». Мой приятель набрал номер и приказал в трубку: «Андрей, притащи-ка все про Коте Джапаридзе».